Наконец караван прибыл в город, Люций выбрался и, не прощаясь, направился к стене. О встрече он предупредил заранее, через гильдию связистов, послав короткую весточку, что собирается заглянуть в гости. Ответа он дожидаться не стал, поэтому был вариант, что его просто не пустят. И тогда эта история станет резко веселее, правда, будет сложновато обойтись без никого не убивай. С другой стороны, башкировы под руку к Такину идти не спешили, цеплялись за вольницу, поэтому с ними можно было делать что угодно, но пустили. Люций разочарованно скривился, когда его без лишних вопросов пропустили через стену, что, в целом, разумно, потому что стена для ныряльщика его уровня не больше, чем фикция, не разнесет, так перепрыгнет. За стеной ему выдали сопровождающего, который повел Вологду навстречу, заставлять ждать его не стали, пригласили в гостиную, где находилось четверо мужчин, один старый, знакомый Люция, и трое молодых, удивительным образом похожих на старого. Наличие здесь сыновей, которые ощущались вполне себе крепкими ныряльщиками, как и отряд гвардейцев в соседних комнатах, говорило о том, что хозяин отнесся к гостю с должным опасением. «Люций!» — воскликнул старик. «А я уж и не надеялся, что заглянешь в гости. Почти 20 лет о тебе ничего слышно не было». Вологда ответил не сразу. Помолчал, нагнетая обстановку и заставляя сыновей нервничать, огляделся. Зал был или олицетворением дурного вкуса, или следствием желания показать богатство. Вся эта резная мебель, ткани цвета золота, вазы и хрусталь, картины и прочие на фоне Люция, который пришел в потертой, простой одежде, смотрелись особенно пестро. «Дмитрий», — сдержанно кивнул Люций, — «гулял по другим мирам, вот и не было слышно. Ты, смотрю, стал главой клана?» «Все верно», — улыбнулся Дмитрий Башкиров. «А это мои сыновья», — сказал он с гордостью. «Старший», — кивнул он на одного из мужчин, уже стал полным легендарщиком. «Остальные двое от него не отстают. Достойная смена растет. А ты как, обзавелся наследником, или все так же женат на грозе, если верить слухам?» Люций фальшиво улыбнулся, в деталях представив, как всех здесь убивает. О том, что он все никак не может завести наследника, сплетни ходили еще лет 30 назад. Так что сейчас Дмитрий над ним издевался, демонстрируя своих сыновей, и оскорблял грозу, намекая, что она не способна родить. «К сожалению, сын у меня все же появился», — ответил Люций. «К сожалению», — не понял Дмитрий. Больно злобный пиздюк вырос, улыбка стала кривой и зловещей. «К Такину на службу поступил, тот его поставил рулить лесным». «Ну да ты это должен был слышать, беловолосый наместник», — не стал отрицать Башкиров. «Слышал, слышал, покупал у него мясо с какой-то большой твари». «Так, значит, твой сын теперь городом правит?» «Скорее взял его под свое крыло по просьбе Такина», — ответил Люций. «Собственно, поэтому я и пришел. Поля вы забрали, которые лесному принадлежали. Нехорошо, вернуть бы надо. Не знаю, кто и что там тебе сказал, но явно обманули. Знать не знаю ни про какие поля, разве что лесник мне часть земель продал. И что, даже бумаги есть», — поинтересовался с любопытством Люций, который прекрасно видел, что ему нагло врут. «Да какие бумаги, ты что?» – развеселился Дмитрий. «Мы с лесником дела так вели, на доверии. Жаль, что его убили. Уж не твой ли сын постарался?» «Удивительно, но нет, он тут ни при чем. Так что же, не хочешь земли вернуть по-хорошему? Так если бы было, что возвращать, так отдал бы, конечно. Но я человек честный, мне чужого не надо, но и свое не отдам». «Дима, Дима», – осуждающе сказал Люций, – «годы идут, а ты все такой же прохвост. За идиота меня держишь? Я прекрасно вижу, когда мне врут. Давай без этого. Просто верни земли и разойдемся по-хорошему». Люций перевел взгляд на старшего сына, который гневливо дернулся, но короткий жест от его отца, и тот отошел обратно. «Я уже не тот человек, которого ты когда-то знал, Дима», — сказал Люций вкрадчиво. «Уверен, что не хочешь решить вопрос по-нормальному, что и требовалось доказать», — раздраженно дернул щекой Башкиров. «Такин на словах весь такой добрый, об общем благе радеет, но как доходит до дела, присылает мясника, который оскорбляет меня в моем же доме, на глазах у сыновей. Ты не под рукой Такина, а значит, не можешь рассчитывать на его защиту, в том числе защиту от меня. И послал меня не Такин, жена отправила сына поддержать, пока он по перекрестку бегает. Вот и пусть бегает», — раздраженно ответил Башкиров. «Да и ты сам, Люций, иди, откуда пришел, раз забыл, что такое правило приличия». Люций поднялся, представил, как выхватывает меч и заставляет всех здесь пожалеть о сказанном. Собравшиеся отчетливо напряглись, но напасть не рискнули. Разочарованно вздохнув, не прощаясь, Люций ушел. Проклятый мир оказался не таким уж интересным местом, как нам рассказывали. Про скупость добычи я уже говорил. Демоны, которые бегали поблизости, пусть и были в среднем посильнее, но прогресс с моих глаз шел слишком медленно. Я чувствовал, что остались жалкие доли процента, но никак не мог их добить. Также выяснилось, что продвижение по рангам идет не настолько быстро, как хотелось бы, в силу того, что с каждым рангом добавляется понижающий коэффициент. Грубо говоря, если ты новичок, то за одного демона тебе дают единицу, а если ветеран, то пол единицы. Получается, чтобы двигаться с той же скоростью, надо охотиться на демонов посильнее, что в целом логично, иначе бы высшие ранги добывались слишком легко. Но блин, никто из нас не хотел застрять здесь надолго. Наш наивный план был в том, чтобы за короткий срок снять все сливки. С чем вышел облом? Справедливости ради замечу, что мы почти каждый день тратили по 4-5 часов на тренировки, после которых отдыхали и отправлялись на охоту, тратя еще 3-6 часов, выполняя 1-2 задания и зачищая всех, кто попадался по пути. Шупаскали и ничего не говорили, но было видно, что находятся они здесь без энтузиазма и не прочь свалить. Тамара, ну, она единственная из нас, кто ходила пообщаться с народом и воспринимала это место с интересом. Шуточки про поиск мужа перестали быть шуточками. В этом ей помогал общий рейтинг тех, кто находился в цитадели. Внутри нее имелся один зал, который называли общим. Там ели, отдыхали, общались. Мы, как новички, чтобы внимание к себе лишнее не привлекать, держались в стороне. Ну, не считая Тамары, та умела не только в неприятности влипать, но и знакомства заводить. На самом деле мы все умели, но лично мне было лень, остальные тоже желанием не горели. В общем, был в этом зале артефакт, который прямо на стене висел, там в реальном времени с помощью иллюзий выводился список самых результативных бойцов, не по силе, а потому, сколько они демонов уничтожили. Так что у Тамары был список из 10 потенциальных мужей, к чему я не знал, как относиться. С одной стороны, у меня уже и так 3 жены намечается, да и все эти игры в братика напрочь отбивали любой сексуальный интерес, но блин, вот так найдет себе мужика и свалит, а этого допускать нельзя, но и принуждать не хотелось бы. Учитывая проблемы Тамары с поиском партнера, если она найдет свое личное счастье, то запрещать ей это как минимум некрасиво. Было над чем подумать. Любопытно то, что наверху списка находилось 2 имени, которые постоянно менялись. Кирк Непобедимый, Мастер Копейщик и Мордор Мрачный. Да-да, те 2 командира отрядов, с которыми мы столкнулись на входе. Тамара съездила по голове местному лидеру. Пожалуй, хорошо, что они ходили в дальние вылазки и за прошедшие дни мы их ни разу не видели. Нет, в цитадели они появлялись, потому что рейтинг обновлялся, но лично не пересекались. А ведь Тамара их точно искала, хе-хе. Также замечу, что остальной рейтинг постоянно обновлялся и относился он только к тем, кто находится в этом мире. Если демоноборец покидал цитадель, то выбывал из рейтинга. По возвращении ему пришлось бы начинать сначала. Поэтому рейтинг еще и означал, как долго здесь находится группа. То, что Тамара у нас такая общительная, было полезно. Она иногда любопытную информацию приносила. В частности то, что отряды здесь задерживаются в среднем 2-3 недели. Набивают добычу да уходят на отдых. Ну, это можно было понять. Это у меня психика адаптивная, поэтому я мог долго сражаться. Обычным же людям, уверен, приходится тяжелее. Нам тоже желательно будет сделать перерыв, но чуть позже. Пока ничего, держимся. На 13-й день была поднята первая на нашей памяти тревога. Браслет ожил, над ним возникла иллюзия, которая указывала направление и степень угрозы. Мы в этот момент как раз тренировались. Инструкции на этот счет нам заранее выдали, еще на первой лекции. Если получили сигнал, нужно выдвинуться на место. Как прибудем, браслеты опять оживут и укажут направление, которое нужно взять на себя, что мы и сделали. Только и здесь нас поджидало разочарование. На границу контролируемой зоны вышли 2 демона в ранге герцога, со своими армиями. Когда мы подлетели, Кирк и Мрачный уже были на месте. Собственно, они угрозу и устранили. Мы даже не успели разобрать, как именно. Сверкнуло, бабахнуло, полыхнуло, и демоны отправились в баиньки. Не зря они на верхних строчках, заметил Шупа, когда весь бой уже закончился. Про мелочевку и упоминать не стоит, их другие драконоборцы разметали. Нам ничего не досталось, так дальше не пойдет, сказал я. Давайте день отдыха, и двинем еще дальше, а то я так глаза еще месяц набивать буду. Рискованно, но согласен, кивнул Шупа. Да без проблем, ответила Калия. Тамара же глазела в сторону лидеров списка и молчала. Мария выслушала рассказ Люция без удивления. Тот вернулся к вечеру, с неудачей. Не получилось и не получилось, беспечно ответила она. Ты и не рассчитывала, что получится, догадался Люций. Почему это? Как раз рассчитывала. Но что-то ты заржавел, ничего в тебе от аристократа не осталось. Люций хмыкнул, но спорить не стал, себе дороже. Мария же перевела взгляд на стену, активировала на пару мгновений глаза, оценила, что к ним в спальню идет Василиса, явно с решительным настроем, и вышла ученица навстречу. Девушка замерла, с занесенной для стука рукой, когда гроза открыла дверь. Хотела поговорить? Да-да, запнулась Василиса, покраснев. Идем тогда в кабинет. Вскоре гроза разместилась в кресле, а Васька мялась, стоя напротив. Что ты хотела сказать? Явно что-то не очень приятное. Поэтому давай, не откладывай, я не готова к детям, выпалила Василиса. Не готова? Недоуменно свела брови гроза. Да, не готова, девушка набралась решимости и выдала заготовленную речь. Я еще не стала полноценной целительницей. Если сейчас выйду замуж и рожу, то потеряю несколько лет, и не факт, что вернусь к этому. Поэтому я бы хотела отложить рождение ребенка на несколько лет. Вот оно что, поняла гроза. А ко мне зачем пришла? «У вас договор со спором и...» — потупила Василиса взгляд. «И ты хочешь убедить меня дать спору несколько лет отсрочки?» — кивнул гроза, закончив чужую мысль. Повисла неприятная пауза. Василиса чувствовала, как громко бьется ее сердце. Гроза же сидела почти неподвижно, и ничего по ее лицу понять было нельзя. «Да не бойся ты так, я не сержусь. Наоборот, в какой-то мере даже горжусь тобой. Гордитесь?» — растерялась девушка. «Не зря учила. У тебя появилось собственное мнение, которое ты не побоялась прийти и отстаивать. Да и чего уж, вместо того, чтобы пищать от радости, что твой дорогой спар возьмет тебя в жены, ты думаешь о карьере. И вы не злитесь?» Окончательно потерялась Василиса, которая готовилась к чему угодно, но не похвале. Мария улыбнулась, подумав, что девочке еще катастрофически не хватает опыта. Наивности стало поменьше, но до конца та не ушла. «Нет, не злюсь. И вы дадите спару отсрочку, хм?» Мария задумалась, как именно повести разговор. «Послушай меня, Василиса. Позволь мне кое-что тебе сказать и объяснить. Во-первых, ты с чего-то взяла, что когда-то наступит идеальное время для материнства. Это ошибка. Идеального момента никогда не будет. Когда мне было лет 25, я думала, как и ты. Какие дети, когда нужно обрести силу? Сначала освоить один камень, потом второй, третий. Найти другие источники силы, отработать их. Всегда находятся причины, чтобы отложить семью. Но проходит время, в тебе что-то меняется и вдруг обнаруживается, что тебе это недоступно. Мне почти 100 лет. 70 из них я провела в поисках способа стать матерью. Как ты знаешь, не преуспела. Если бы получилось отмотать время и сделать выбор, родить или пройти тем же путем, я бы, без сомнений, выбрала первое. Потому что сила хороша, только когда ты ее ищешь, для борьбы и власти. В обычной жизни от нее почти нет толку, и не сказать, что сила, любая, в том числе целительская, делает счастливой. Это всего лишь инструмент, которым еще надо правильно распорядиться. Поэтому я повторю вопрос, с чего ты взяла, что когда-то наступит идеальный момент, но сейчас совсем рано, выдала девушка, опешив от того, с какой проникновенностью говорила гроза. Она говорила без лишних эмоций и восклицаний, спокойным, вкрадчивым тоном, но как-то так вышло, что девушка в полной мере прочувствовала то, что за этим стояло. Безграничную усталость, застарелую боль, отчаяние и отсутствие смысла. Да, ты права, не стала спорить Вологодская, но это было только во-первых. Во-вторых, с чего ты взяла, что спар долго проживет? В смысле, дернулась Василиса, в прямом. Он постоянно носится черт знает где. Будь уверена, Такин и дальше будет отправлять его на перекресток. Вероятность того, что спар доживет до старости, откровенно говоря, низка. Понимаю, об этом неприятно думать, но повторюсь, с чего ты взяла, что спар обязательно выживет и вернется? семья и дети стали бы для него якорем. Он бы начал куда ответственнее подходить к своей жизни. Такину станет сложнее отправлять его на сложные миссии. А если трагедия все же случится, то, родив ему, ты обеспечишь наследника, и у тебя останется его частичка. «Вы говорите страшные вещи», – тихо проговорила девушка, побледнев. «Да, но это не отменяет их справедливости. Ты целительница, должна понимать, насколько важно называть вещи своими именами. Есть вероятность, что он сдохнет где-то в колодце. Есть. И что, вы мне предлагаете остаться с ребенком одной?» Василису настолько задели слова, что ей захотелось возразить хоть что-нибудь. «Почему одной? Я буду помогать тебе. Ты не останешься одна. К тому же суть ведь не в том, что Спар обязательно умрет. Я искренне надеюсь, что он проживет лет 300 минимум. Суть в том, что наличие семьи и детей поможет ему выжить, обеспечит дополнительную мотивацию. Дети, знаешь ли, отлично прочищают отцам мозги». Васька поджала губы, сложила руки на груди, закрываясь от этих слов, не желая даже думать, что Спар может погибнуть. «Есть еще и в-третьих», — безжалостно продолжила гроза. «С чего ты взяла, что какой-то из новых камней не отнимет у тебя возможность забеременеть? Ты собираешься осваивать камень влияния на клеточном уровне. Не задумывалась, что эта сила имеет и побочные эффекты. Пойдут у тебя месячные, будет живот крутить, и ты бессознательно захочешь избавиться от этих неприятных ощущений, заблокировав себе всю репродуктивную систему. Да, вероятность этого крайне низка, но ты сейчас говоришь с женщиной, которая тоже лишилась возможности стать матерью. Вы мной манипулируете». «Манипулирую», — развеселилась гроза. «Ты в силу юности не задумалась над многими аспектами данного вопроса, которые я тебе подсветила. Родишь сейчас, да, у этого есть минусы. Отложишь, ну так и у этого есть свои риски. Идеального момента никогда не будет, поверь на слово. А если ты хочешь услышать, как я манипулирую, то пожалуйста. Хорошо, не рожай. Отложим свадьбу. Я тогда возобновлю переговоры с Такином касательно брака с его дочерью. Уверена, уговорить его будет несложно. Да и сама Роза вцепится в эту возможность, желая стать первой женой. Вот уж кто точно артачиться не станет. Правда, в этом случае она получит большое влияние на Спара, особенно когда дети пойдут. Уверена, сердечко спартанца растает, когда отцом станет. Ну и быть вам тогда с Рыжей вечными любовницами, и это в лучшем случае. И Роза подсуетиться может. Ей даже, как ты говоришь, манипулировать не нужно. Верность, ласка и дети. И Спар ради нее в лепешку расшибется. А уж если кто-нибудь Спару намекнет на то, насколько вы его любите, раз одна на перекресток сбежала, а другая замуж отказывается. Гроза не договорила, но и так было понятно. От этих слов Васька чуть не задохнулась, даже не думая, что ситуация можно так вывернуть. «Вы жестокая», — выпалила Василиса и выбежала из комнаты. «Кто же спорит?» — хмыкнула себе под нос гроза. Глава 6. Сила глаз, или как Спар очнулся. Это произошло внезапно. Как и планировали, отдохнув, договорились с комендантом, что отправляемся в дальний сектор. Он нас предупредил, что это чертовски опасно. Мы его заверили, что понимаем. К сожалению, все было не так просто. Перед тем, как куда-то отправиться, отряд должен был застолбить за собой сектор. Секторы эти отличались между собой по площади. Какие-то были совсем небольшие, какие-то, наоборот, просторные. Зависело это в первую очередь от рельефа. К примеру, на карте была отмечена долина, которая тянулась на многие километры. Остальные же зоны были куда меньше. Отмечались команды по двум причинам. Во-первых, чтобы не мешать друг другу. Во-вторых, чтобы понимать, кто где. Ситуации ведь разные бывают. Отступаешь ты, за тобой орда бежит, уходишь на соседний сектор, а там другой отряд, который ни о чем не подозревает. Так и подставить можно. Или, наоборот, у тебя раненые, нужна помощь, которую можно запросить через браслеты. Нюансов хватало, и об основных правилах Дриганс нам любезно сообщил, предупредив, что, если накосячим, закроет нам доступ к дальним вылазкам. Справедливо. Мы уже поняли, что в контролируемой зоне, то есть на расстоянии 200 километров, было что-то типа песочницы для групп послабее, а дальше охотились уже команды серьезные, и добычу там вроде как брали куда интереснее. Поэтому главное правило – не мешать серьезным командам – было в целом понятно. Также Дриганс нам дал наводку на сектор, который давно не чистили и где попадались сильные демоны. По соседству с нами никого быть не должно было. Ближайшая группа находилась на расстоянии 3 секторов. Про эту вылазку рассказать мне нечего, ну демоны, ну сильные, но мы столько их уже видели, всех форм и размеров, что они теперь на одно лицо. Их разнообразные формы не воспринимались как что-то новое. Абразины они и есть абразины. В том секторе мы задержались на сутки, отчасти из-за того, что разделка туш занимала много времени, отчасти из-за того, что особо крупные твари не желали быстро погибать и всеми силами сопротивлялись. Подвох прилетел, откуда не ждал, от самих глаз. По ощущениям, еще оставался запас. Но когда я убил последнего демона, сам не понял, что произошло. Глаза начали гореть, куда сильнее, чем при переходах в прошлые разы. Голову пронзила острая боль, и я понял, что сейчас навернусь. Прямо с туши демона, на которой стоял. Что-либо с этим сделать я не успел. Голова взорвалась, я увидел белый свет, который быстро поглотила тьма. И что нам теперь делать? Задал Шупа вопрос. Калия, которая заметила, что со Спором что-то не так, успела того вовремя подхватить. После чего весь отряд покинул поле боя и добрался до безопасного места. «Что-что?» – проворчал Гэцу, который выпрыгнул сразу, как они приземлились. У него началась перестройка организма, которая займет минимум пару дней. Поэтому возвращайтесь обратно в цитадель, тренируйтесь и отдыхайте. За этим придурком я сам присмотрю. Гэцу без всякого почтения пнул с пары ногой. Тогда возвращаемся, решил Шупа. А добыча? Спросила Тамара, бросив взгляд в ту сторону, где остался демон. Мне больно это говорить, но черт с ней. Рисковать не будем, Спар важнее, ответил ей парень. Ладно, легко согласилась Тамара. Гроза вышла во двор, чтобы отправиться вместе с Тимом на тренировку. «Хочу кое-что показать», — сказал тот без всяких прелюдий. «Показывай, что ли?» Тим отвел женщину в сад, из-за зимы там никто не бывал, кроме самого мужчины. Сама же гроза пропустила, что он здесь чем-то занят. «Вот», — указал он на камни, — «это ведь не детские поделки?» — спросила гроза, изучая открывшееся зрелище. «Это что, город в миниатюре? Ах, вот оно что!» Сразу не узнала, это город в виде знака, оригинально, еще и знак гармонии. Так-так, начала она догадываться. Ты хочешь создать особую зону, куда не сунутся демоны, любопытно. И какой будет масштаб? Диаметр около 100 километров. По крайней мере, это в планах. 100 километров, эхом отозвалась гроза. Я так сразу не скажу, но, насколько помню, этой площади хватит не то что заложить город-миллионник, но и кое-что покрупнее. Школа, город, земли под распашку вокруг, безопасная зона, которую будет просто охранять, покивала гроза. Оригинально, оригинально, у меня аж мурашки побежали. Уверен, что эта задача в принципе осуществима. Я провел несколько экспериментов. Есть основания считать, что да, осуществимо. Придется использовать многомерность, создать общую конструкцию и наполнить ее знаками поменьше. Повозиться придется изрядно. Строительство займет несколько лет, но, когда закончим, это будет самый настоящий шедевр, закончила мысль гроза, ощутив нешуточное предвкушение. Я согласна, давай сделаем эту штуку, но ты ведь не просто город хочешь построить, не просто, улыбнулся Тим. Будем перенаправлять энергетические потоки, создадим благодатную зону для развития магов. Хочешь создать город магов? Хм, задумалась гроза. Если пройтись по городам, найти подходящих детей, предложить их родителям переехать. Так мы, во-первых, получим население, а во-вторых, заложим базу для создания народа магов. Долго, жуть как геморройно, очень дорого, но в перспективе окупится. Осталось выбрать место. Я уже нашел. Рядом с Озерским, в горах, с выходом к Черному морю. Рядом с Такином, нахмурилась гроза. Тогда не сможем реализовать порталы. Тим пожал плечами. Торговля его интересовала в последнюю очередь. Что гроза сразу поняла, стоило взглянуть на мужчину. «Ладно», — вздохнула она, — «надо глянуть, что там за земли. Хотя бы море рядом есть, уже хорошо. Заодно будем убивать твари, что оттуда лезут. Когда отправимся? Можно прямо сейчас. Тогда пошли, точнее, полетели». Спара доставили до цитадели, разместили в комнате. На возникшие у орденцов вопросы отмахивались. «Дежурить будем?» – спросила Тамара. Гэцу сказал, что присмотрит, – сказала Зая мысленно. «Если что, волк сообщит, вы можете быть свободны». Гэцу вызвался присмотреть, – повторила Тамара вслух. «Так что вы как хотите, а я в душе есть. Я тоже мыться, а потом спать», – зевнул Шупа. «Наконец-то вся эта чехарда закончится. «Эф, только о своей Джихе и думаешь», — фыркнула Тамара, после чего быстренько свалила. Как и сказала, Тамара сходила в душ и отправилась в общий зал. Ей было скучно. Основную часть сражений на себя брал Спар. Сидкартке оставалось не так уж много. Поэтому она тоже была рада, что скоро они свалят отсюда. Слишком унылый мир. Лично она здесь в силе никак не прибавляла, если не считать тренировок. Но последними можно заниматься вместе и поприятнее. Да и за добычей можно ходить куда выгоднее. Пройдясь по коридору, Тамара неожиданно столкнулась со знакомым мужчиной. Знакомым он был чисто умозрительно. Это был тот копейщик, который регулярно бывал на верхних строчках рейтинга. «О, мелкая», — узнал он ее и нагловато улыбнулся. «А тебя что, одну погулять выпустили? Без намордника? А у тебя что, зубы лишние?» — мило улыбнулась Тамара. «Лишних нет, все свои, родные. Видел, как вы своего командира тащили. Все, отбегался, айда ко мне в команду. Ты девка бойкая, пригодишься. Ты, смотрю, тоже девка бойкая», — смерила Тамара мужчину высокомерным взглядом. «А командир наш вздремнуть прилег. Ха», — рассмеялся копейщик. «Я, кстати, Кирк. А ты кто будешь?» «Тамара», — ответила девушка. Мужчину она разглядывала с интересом. Собственно, Тамара на всех поглядывала с интересом, кто мог быть потенциально сильным. Уровень силы девушка неплохо ощущала, но в случае этого мужчины инстинкты давали сбой. «Я не пойму», — сказала она, — «ты как-то странно ощущаешься, одновременно и сильный, и не очень». «Не очень», — хмыкнул он, ничуть не смутившись от такого вопроса. «Это из-за моего копья». «Копья?» — Тамара посмотрела на упомянутое копье, которое мужчина держал в руках. То смотрелось несуразно, массивное, разукрашенное, совсем не похожее на боевое оружие. Но Тамара видела, как этот Кирк бил сильного демона копьем, поэтому внешний вид оружия воспринимала как чей-то дурной вкус. «Оно особенное, делает меня сильнее», — уведомил мужчина. «Ты об этом всем подряд рассказываешь?» — удивилась девушка, что ей так легко секрет выдают. «Так это было тайной лет 10 назад, когда я начинал. А сейчас каждый знает, что с копьем я непобедим», — гордо улыбнулся Кирк. «С копьем?» — начала догадываться Тамара, что к чему. «А без него?» — «Без него я тоже хорош». «Насколько?» — деловито спросила Сидкартка. Смотря с чем сравнивать, Кирк самую малость растерялся, что незнакомая девица его так откровенно расспрашивает. «С моим братом», — ответила Тамара. «Впрочем, я поняла, тебе надо держаться за копье, чтобы быть непобедимым». «Да», — кивнул Кирк, начиная подозревать, что разговор идет куда-то не туда. «А в постели с женщиной ты тоже за копье держишься?» — невинно хлопая глазами, поинтересовалась Тамара. Не нашелся с ответом Кирк. «Да там как-то своими силами обхожусь». «Ясно все с тобой, неудачник с костылем, неинтересно». Сказав это, Тамара мигом вычеркнула Кирка из списка своего интереса, обошла его и отправилась, куда и планировала, за едой. «А ты чего пялишься?» — спросила она мрачного, который подошел к Кирку сзади и гаденько хихикал, подслушивая. «Уф, какая!» — хмыкнул мрачный. «Ты что, слушал?» — возмутил Кирк. Но дальше Тамара слушать не стала и ушла. «А красиво она тебя отшила», — глумился мрачный, насмехаясь над Кирком. «Кончилась твоя репутация разбивателя женских сердец. Тебя посчитали пустым местом и отшили». «Чтобы отшить, нужно подкатывать», — парировал Кирк. «А я никому не подкатывал. И вообще, с каким пор ты подслушиваешь? Утешай себя этим». «И вовсе я не подслушиваю. За пивом шел, а тут тебя опускают. Как не послушать? Кто бы говорил», — фыркнул мужчина. «Сам-то, поди, девственник до сих пор. Все девки либо лупят тебя, как это, либо шугаются». «Да что ты можешь знать?» — возмутился мрачный, который не просто так это прозвище получил. «Я, в отличие от тебя, не распыляюсь». «Ты это так называешь?» — рассмеялся Кирк. «И кто здесь утешает себя, а? Говори, что хочешь, но девчонка отшила тебя, неудачник». Мрачный сложил руки на груди и смерил своего давнего соперника высокомерным взглядом. «Сам ты неудачник. Если бы я действительно хотел подкатить к ней, она бы уже была в моей постели. Балабол ты известный, спору нет. А хочешь на спор, что не завалишь ее?» — лукаво предложил мрачный. «Да легко. Но тогда давай и ты спорь, что не завалишь. Посмотрю, кто лучше с женщинами обращается». Договорить Кирк не успел. Тамара, которая вроде как ушла, появилась у него за спиной уже в прыжке и со всей дури зарядила ногой в голову, отчего мужчину снесло и впечатало в стену. Мрачный, который успел это прекрасно разглядеть, как и свирепое лицо явно разъяренной девушки, сделал в общем-то правильный вывод и резко дернулся, когда она снова исчезла. Прошла секунда, но удара с предполагаемого направления не последовало. Почувствовав неладное, мужчина развернулся, но Тамара просчитала его и появилась с другой стороны, хорошенько врезав. Мрачный, пусть и защищался, улетел в стену следом за кирком и упал на того сверху. «У меня отличный слух, придурки», — сказала Тамара и ушла. «Очнулся я спустя пару дней, после того, как отключился. Хотел бы сказать, что в роскошном гостиничном номере, но нет. Это была аскетичная келья в цитадели. Когда проснулся, на соседней койке посапывал Шупа, и я сделал закономерный вывод, что все в порядке, ничего страшного не случилось. Гэцу, позвал я. Здесь я, буркнул волк, все в порядке. Отряд два дня бездельничал, не считая тренировок. Ты же, как нежная барышня, отключился прямо во время боя. Я почти соскучился по тебе. Что скажешь, насчет твоих изменений, скорее это ты должен говорить. А если быть точным, то восхвалять великого меня. С чего бы? С того, что я снизил негативные эффекты, насколько это возможно, и улучшил эффекты позитивные. Два дня на тебя убил, а мог бы чем-то интересным заниматься. Проигнорировав волка, я погрузился в себя и постарался сам разобраться в том, чем наградили меня глаза. Как и в прошлые разы, открылось интуитивное понимание, что и как, не полное, но общее понимание сформировалось. Однако, подумал я, да, неплохо, согласился Гэцу. Если бы не я, ты бы превратился в демона и убивал бы всех вокруг, но какая разница, кто скажет спасибо старому волку, хватит бурчать, если помог, то спасибо тебе. Смущает только, что на все способности требуется подзарядка и что есть еще один уровень. У глаз не то чтобы новый уровень открылся, скорее при заполнении открывался второй слой. Впрочем, нет смысла усложнять, будет еще один, пятый уровень, с заранее известными способностями. По две на каждый глаз. Первая способность демонического глаза – подчинение демона. Я, если честно, подзавис. Если ничего не путаю, теперь мой глаз сможет подчинять демона, поглощать его и запихивать куда-то внутрь меня. Гэцу, это вообще как? А как я помещаюсь внутри тебя? Вот как-то так, ты дух, а я демонов запихивать буду. Ничего не скажу тебе. Придется на практике проверять. Я пытался сократить побочные эффекты, но как оно на деле будет, неизвестно. Я лишь вздохнул. Что за поглощение, непонятно. Что за подчинение, связанное с этим поглощением, тоже непонятно. Появится ли контроль над демонами, большой вопрос. И как это в принципе стыковаться будет? Я ведь должен убивать демонов, а если одного поглощу, не случится ли конфликта? Не должно, отозвался Гэцу. Ты демонов будешь медленно переваривать, поглощать их силу. Это один из способов пополнить твой резервуар. Резервуар – тоже непонятная штука. Теперь, убивая демонов, я буду поглощать их энергию. Особую, демоническую энергию, которая и будет тратиться на все четыре способности. Как это повлияет на мой организм – большой вопрос. Дальше, еще интереснее. Способность второго уровня у демонического глаза – демоническая форма. Мое тело будет обретать усиленную форму. И снова – как это будет выглядеть на практике, а черт его знает. Думаю, то же самое, что и у Гэцу, поделился мыслями Гэцу, с активацией инстинкта уничтожать все на своем пути. Поэтому тебе придется постараться, чтобы не наворотить дел. Угроза близким может стать триггером для активации, поэтому будь аккуратен. Я вспомнил, как Гэцу пару раз чуть не порубал своих. Хотелось бы избежать этого. Гарантированно избежал бы, слушай меня, не преминул напомнить Гэцу. Да-да, мы с тобой это уже обсуждали, и, как вижу, плюсы перевешивают минусы, причем серьезно. А кому надо сказать спасибо? Марии, которая отвела меня к волшебникам, невинно спросил я. Хрен я тебе еще запросто так помогу, обиделся 500-летний волк. Первая способность глаза защитника называлась взгляд, и позволяла она ни много ни мало видеть тех, кто мне дорог. За такую способность и убить можно. Поэтому я был готов заплатить и пострашнее цену за глаза. Очень уж заманчиво, иметь возможность уходить далеко, при этом периодически поглядывать за близкими людьми. Рано радуешься. Для этого тебе надо подкопить демонической энергии, и стоят эти способности столько, что замучаешься демонов изничтожать. Это да, способность стоила дорого, но все равно, даже так, круто же. Тем более была и вторая способность, которая позволяла явиться на помощь. Самая мутная способность, потому что я совсем не понял, что это значит. Открытие портала, в том числе между мирами, балда, пояснил Гэцу. Серьезно? Серьезно. Но стоит она еще дороже, чем взгляд. В разы дороже. Тебе придется сотни демонов извести, чтобы открыть первый портал. Потому что твои глаза раскрыли еще не весь потенциал. Ты должен начать с малого, поглощать энергию, усваивать ее, и тогда твой резервуар будет разрастаться, как и способность выдерживать демоническую энергию. Сколько уйдет времени на то, чтобы открыть первый портал? Сложно сказать, надо проводить испытания, но путь будет нелегким, это уж точно. Закладывай год минимум. Год. Ну, не так уж и плохо. Я еще какое-то время повалялся, встал и отправился на выход, на зов мочевого пузыря. Только силу не рассчитал и выдрал дверь. Не ручку отломал, а именно двери досталось. Ручка оказалась крепче петель. А, вскочил Шупа. Что случилось с пар? Скатился он с кровати. Все нормально. Силу не рассчитал. Что-то мне перехотелось в туалет. А то рука еще дернется, а мне детей делать. Лучше подожду, привыкну к новой физике тела. Потратил полчаса на то, чтобы заново познакомиться с телом и не бояться что-нибудь сломать. Было трудно. Тело слушалось отвратно, вроде то же самое, свое, родное, но чуть зазеваешься, и обычное движение переходит на сверхскорость. «Много изменений, нужна настройка», — сказал Гэцу. «Будешь опять на тренировках упахиваться, просто чтобы в норму прийти. Об охоте и риске пока забудь. Не очень радостная новость. Очень уж мне хотелось набить демонов и посмотреть, как оно будет. Пока простые упражнения делал и в себя приходил, поговорил с Шупой. Узнал, что отряд занимался всякой ерундой. Скучали, немного пили, много тренировались под руководством духа. В цитадели тоже ровным счетом ничего не случилось. И хорошо, было бы куда хуже, очнись я посреди вторжения. Как почувствовал уверенность, сходил, наконец-то, до туалета, где и испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Вот она, романтика дальних путешествий и восхождения к силе. После этого мой организм сразу перешел к требованию удовлетворить следующую потребность, а если конкретно, то он требовал пожрать, для чего я и направился в столовую. Деликатесами здесь не кормили, кухня была общей для всех. Приходи и бери, что дают, ничего под заказ не делают. Кормили сытно и вкусно, поэтому претензий не было. В общем зале я сразу увидел Тамару. Она сидела за одним столом с копейщиком, и тот ей что-то активно втирал. Нахмурившись, я направился в их сторону. Тамара меня заметила, поднялась. «Все в порядке?» – спросил ее. «Он ко мне пристает», – выдала она. «Достал?» «Да», – подумал я и перевел взгляд на мужика. Он тоже встал, вышел из-за стола. «Что ты несешь?» Его возмущению не было предела. Честное слово, моя рука сама дернулась. На предельном ускорении выписала леща этому доставучему, отчего он перелетел через стол, сбил стул и покатился по полу. Он, в одну сторону, копье, в другую. «Спасибо», — обрадовалась Тамара, «а то сил уже терпеть нету». «Не обижал?» — спросил я. «Да какой? Я сама кого хочешь обижу», — самоуверенно улыбнулась Ситкартка. Тем временем копейщик пришел в себя и медленно поднялся. «Все, достали», — проговорил он медленно, похрустев шеей. «Девушек я бить не люблю, но на тебе, беловолосый, отыграюсь». «А как? Это я вовремя пришел». Глава 7. Дуэль, или как спартанец за кружкой пива о божественном общался. Кирк надвинулся на меня с самым решительным видом, и я уже прикинул, как его бить, как последовал оклик. «Непобедимый!» — крикнули ему. «Ты не забыл, что в цитадели драки запрещены?» Кирк нахмурился, бросил раздраженный взгляд на говорившего, а это оказался мрачный, сидевший через пару столов. «Пойдем, выйдем», — бросил мне Кирк. «Дуэль предлагаешь?» — спросил я с интересом. «Хорошо, завтра, в обед, устроит, сейчас», — потребовал он. «Сейчас я только проснулся и хочу есть, поэтому завтра, в обед». Кирк пожевал губу, резко кивнул и отправился на выход. Копье он свое забрал, то само ему в руку прыгнуло. «Так», — протянул я, переведя взгляд на Тамару, «и что здесь происходит? Куда ты опять влипла, пока я отдыхал?» «А я что?» «Я ничего», — невозмутимо ответила девушка. «Ты есть же хотел? Принести тебе? Даже не думай смыться. А еду? Да, принеси». Тамара сбегать не стала, и вскоре, пока ел, я выслушал короткую, в общем-то, историю. Как она с этим Кирком пересеклась в коридоре, как поняла, что он неудачник с костылем, то есть с копьем, как заигнорила его, как этот придурок начал спорить с Мрачным, что завалит ее, как обоим врезало, как непобедимый потом к ней подваливал и хотел то ли извиниться, то ли все же завалить. То есть ничего криминального не произошло. Ситуация не сказать, что приятная, но и поводов для ненависти я как-то не заметил. Тем более Тамара сама за свою честь Тумаков выписала. Чего он тогда так взъелся, не понял я в ходе рассказа. Да черт его знает, придурок же, пожала плечами Тамара. А я подумал, сколько деталей она упустила и не было ли там всяких шуточек с ее стороны, приправленных «вот ты с моим братом разберись, тогда буду с тобой общаться». В конце рассказа и Калия с Шупой подошли, поведали, что Сидкартка себя в целом мирно вела, никого не задирала, что Кирк и правда к ней несколько раз подходил, в остальном, ничего такого. А великий учитель, обратился я к Гэцу мысленно, чтобы завтра не облажаться, нужна ускоренная программа по освоению моих обновленных способностей. Слышу я в твоих словах сарказм, мой непочтительный ученик, поэтому иди в задницу и сам разбирайся, а у меня выходной. Ну и черт с тобой. Отряд с радостью согласился помочь мне потренироваться. Проснулся я сегодня после обеда, так что времени у нас было до конца дня, а там сон, восстановление и все. Что сказать, с чем-то непреодолимым я не столкнулся. Использование четвертого уровня глаз также требовало демонической энергии. Остальные же уровни немного подросли в силе, где-то на 10%. Продолжительность тоже выросла, на те же 10%. Ничего для меня нового, я через это все уже проходил. Поэтому уже через час спаррингов чувствовал себя уверенно и понимал, на что способно мое тело. Гэцу не выдержал, вмешался в процесс и прогнал меня через череду дополнительных упражнений. Все та же база с использованием духовной силы, энергии обычной и телесной. Мне понравилось. Не сама тренировка, она была предельно обычной, а изменения. Тело как будто плотнее и тяжелее стало, более цельным. Конечно, мне бы еще пару десятков полноценных боев провести, чтобы окончательно закрепить результат, но к завтрашнему поединку я был готов. За ужином поспрашивал у Тамары, что это за Кирк такой, узнав его секрет, который давно для общественности не секрет, наглядный пример того, что свои способности лучше держать в тайне. По крайней мере, план я составил именно на основе полученной информации. На нас целая толпа собралась посмотреть. Я ведь говорил уже, что с развлечениями в цитадели беда. Деньки-то выпали самые обычные, без демонических активностей. Вот и скучал народ. Мы с Кирком встали на специальной арене. Круг радиусом 50 метров. Песок мелкий, нога не скользит, удобно. К нам подошел Дриганс, комендант. Выглядел он строго и сурово. Если кто не в курсе или забыл, напомню правила, сказал он осуждающим, недовольным тоном. Убийство членов ордена запрещено. Если кто-то из вас перейдет черту, мигом вылетит из ордена с черной меткой. А во, серьезное заявление. Черная метка, это с тобой, значит, никаких дел вести не будут. Мы уже достаточно видели, чтобы понимать, это довольно неприятно. Также, продолжил Дриганс, запрещаются увечья и серьезные травмы. В этом случае наказание, понижение ранга. КХМ, прокашлялся я, поднимая руку. У меня вопрос. Спрашивай, обжег меня взглядом комендант, что значит увечье? Если я ему руку оторву, но она у него потом отрастет, это увечье? Да, это увечье. Даже если у твоего противника есть регенерация, то восстановление займет несколько недель, которые он будет бесполезен для ордена. А перелом руки? Каждый случай я буду рассматривать отдельно и судить по всей строгости, мрачно пообещал Дриганс. Поэтому держите себя в руках, лучше бы пошли и убили парочку сильных демонов, чем занимались всякими глупостями. Ах вот что, он так недоволен. Ну, в его словах есть резон. Мне тоже было лень участвовать в разборках, но раз уж вызвали, то почему бы и нет. Поединок идет либо до потери сознания, либо до крови, либо до сдачи, озвучил правило Дриганс, и я снова руку поднял. У меня еще один вопрос. Да сколько можно, закатил Кирк глаза, но его проигнорировали. Что насчет зрителей? Некоторые техники разрушительные и могут их задеть. Уж постарайтесь ограничиться ареной, посмотрел Дриганс на меня недобро. Да в драке всякое может случиться, пожал я плечами. Раз настолько не контролируешь ход боя, то и не лез бы в драки, рявкнул комендант, теряя терпение. Я счел за лучшее больше не доставать его вопросами. «Как отойду? Начинайте», — бросил нам комендант и ушел с арены. Мы и начали. Надо сказать, что Кирк выглядел внушительно. Высокий, не меньше меня. Мы с ним где-то вровень по макушкам шли. Волосы чуть вьющиеся, светлые. Не как у меня белые, а блондинистые, цвета пшена. Лицо волевое, с мощным подбородком. Плечи широкие, да и руки жилистые. Он пришел в штанах из грубой ткани и рубахи, рукава закатал, поэтому я видел и кисти, и предплечья. Я и сам упор на руки делал, поэтому чужую стать мог оценить. Если бы Тамара выбирала чисто по внешности, уверен, на Кирка бы этого взглянула. Всем он был хорош, излучал тотальную уверенность в себе. Кирк стоял со своим копьем, разумеется, которое вроде как делало его непобедимым. Насчет непобедимости не уверен, но то, что оно ему сил прибавляло, вроде как факт. В общем, неудивительно, что я первым делом озаботился выбиванием оружия. Стоило Кирку качнуться вперед, как я разом перешел на третий уровень глаз. Оказался рядом, впечатал ему ладонь в грудь, а второй рукой перехватил копье, забирая его. Мужчина он цепкий, отпускать не захотел, и второй удар я нанес пальцами в один из энергоузлов. Школа грозы. Рука мигом плетью повисла, и оружие оказалось у меня. Я было попробовал его в кольцо отправить, но не тут-то было. Почему-то не вышло. Я не растерялся, пнул Кирка ногой, тот реагировал, но был медленнее меня и поэтому не успевал. Пока он отлетал, чувствуя, как по какой-то причине копье в моей руке тяжелеет, я поднапрягся и отшвырнул его подальше. А теперь Кирк. Спустя секунду я уже его заломал, упер ногу в спину, уложил мордой в землю, держа за руки. «Сдавайся, а то сломаю руки», — предупредил я его, спускаясь на второй уровень глаз. Под глазами я все безэмоционально воспринимал, поэтому не испытал удивления, почему бойца вроде как столь высокого уровня получилось заломать настолько легко. Я один раз бой с его участием видел, и скорости он там демонстрировал куда более высокие. Может и правда сила на копье была завязана, Кирк попытался дернуться, я увидел, как по его телу побежала энергия и, не дожидаясь, что он там собирается сделать, отпустил его руки и нанес еще несколько ударов пальцами по спине, блокируя энергоканалы. На этом копейщик и слег, похрипывая от боли, а ощущение так себе, он больше ничего сделать не смог. Поединок был закончен. «Что это все?» — спросил у нас Дриганс, возвращаясь. «Могли и не собираться. Я пожал плечами и в сторону отошел, так, чтобы видеть Кирка. Выглядел он, да скорее удивленным, чем раздраженным или злым. «Шустро он тебя», — хмыкнул Дриганс, помогая ему подняться. Комендант пригляделся к телу проигравшего, ткнул его пару раз, и я увидел, как энергетические заторы разошлись. «Ох, непрост этот Дриганс, ох, непрост!» «Эй!» — наконец возмутился Кирк. «Так нечестно, я хочу еще раз. Больше ничего не хочешь?» — смерил я его взглядом. «Иди отсюда!» — шуганул его Дриганс. «Не позорься, и не зли меня!» — добавил он веско. Кирк смутился и коменданта злить не стал. По правде говоря, мне тоже этого человека злить не хотелось, хотя он и выглядел скорее как толковый управленец, давно отошедший от дел, нежели как серьезный боец. «Это было прекрасно», — воскликнул мрачный, подходя ко мне. «А давай смахнемся?» — спросил он радостно. «КХМ», — смерил я его взглядом. «И ты туда же?» «Не, я не туда же. Я просто подраться люблю», — осклабился он. «Ну, почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Не, а что?» Правила поединков здесь щадящие, а драка – это отличный способ наладить отношения и завязать полезные знакомства. «Ой, дурак!» – покачал головой Дриганс. «Сами разбирайтесь». Сказав это, он поспешил свалить. Кирк тоже утопал. А когда до трибун дошло, что сейчас будет, народ спешно стал расходиться. «Чего это они?» – спросил я у мрачного. «Не любят они меня?» – вздохнул он притворно. «Есть за что, сейчас узнаешь», – пообещал он. «Позволь уточнить, у нас поединок или бой насмерть?» «Какой резкий», — хмыкнул он. «У нас обмен опытом. Так устроит?» «Более чем», — хмыкнул и я. Если сравнивать эту золотую парочку, которая нарвалась на Тамару, то Кирк выглядел как дамский угодник. Есть такой типаж парней, которых можно назвать слащавыми и хорошенькими. Сергей, с которым Калия замутила, к этому типажу относился. Тич тоже относился, но возмужал и в другую сторону ушел, более брутальную. Вот Кирк тоже более брутальная версия слащавого парня, но выглядит он пусть и не юно, но молодо. Мрачный же мне Готса напоминает. Но если Угатса рожа тоже породистая и благородная, то Мордор, да как бы так сказать, если прийти в любую деревню, походить по домам, то там обязательно можно будет встретить типичного мужика, жилистого, с бородой угрюмого. Вот и мрачный был таким, борода черная, пусть и короткая, волосы тоже черные, еще короче, чем борода, щеки мясистые, лицо округлое, на вид он постарше Кирка, лет так на 10, редкие морщины вокруг глаз есть, в целом кряжистый, по нему сразу видно, что крепкий, хотя не богатырь, да и каких-то выдающихся мышц не видно, это при том, что он в обычной рубахе и штанах пришел, серых и неказистых, но дающих разглядеть фигуру. Чисто визуально мрачный не выглядел как серьезный боец, но инстинкты заставляли бежать кровь быстрее и отнестись к нему с максимальной серьезностью. «Готов?» – деловито, как мне показалось, и с нетерпением спросил он. «Начали?» – коротко ответил я, и мы начали. Совсем иначе, нежели с Кирком. Тот вообще никакого сопротивления не оказал. Мрачный же первым бросился в бой, выбросил кулак мне в голову, я увернулся, хотел пробить ему в корпус, но он тоже увернулся. Раз уж у нас обмен опытом, то я активировал лишь второй уровень глаз, чтобы читать движения противника и запоминать их. С удивлением я обнаружил, что он мастер третьего круга. Видя потоки энергии в его теле, я заметил, как сначала первый круг раскрутился, затем второй, а еще через несколько секунд, третий. В скорости он прибавил, но не критично. Мы с ним поравнялись, что уже говорило о нем как о продвинутом бойце. У меня третьего круга не было, зато имелись глаза. То на то и выходило. И ведь я уверен, он свои козыри еще в дело не пустил. Так, всего лишь дрался, на кулаках. Со стороны наш бой наверняка выглядел не очень зрелищно. Мрачный не использовал жесткие удары. Он был мягким и податливым. Иногда, хлестким. Как сейчас, я думал, что подловил его, собирался пробить в челюсть, но он шлепнул по моему кулаку сбоку, и тот в сторону ушел, что дало мужчине возможность увернуться. Пригнувшись, он выбросил кулак мне в живот, но я повторил за ним, ладонью толкнул его руку, ослабил гравитацию и пролетел мимо. Так мы с ним и бодались минуты две, что на сверхскоростях довольно много, зато интересно было, просто жуть. Конкретно такого стиля я не видел, гроза что-то похожее использовала, но мрачный не пытался выключить мне внутреннюю энергетику. Скорее он хотел меня схватить и достать, но что у меня не получилось ударить его, что у него. Мы даже с места особо не сходили, на одном пятачке крутились. Первый раунд закончился ничьей. Мордор первым отпрыгнул в сторону, разорвал дистанцию. «А ты неплох», — крикнул он мне довольно. Я тоже улыбался. Хорошо понимаю его радость. Встретить противника, с которым можно почти без риска подраться, при этом подсмотреть что-то новенькое, это и полезно, и банально интересно. Повадки того же Люция я знаю уже наизусть, поэтому бой с ним, рутина. Здесь же что-то незнакомое. Вот и улыбимся мы друг другу. Второй раунд вышел куда интереснее. К этому моменту, кстати, на трибунах остался только мой отряд, Кирк, который отошел со своим копьем, да еще несколько человек, вокруг которых мерцали купола защиты. Разгадка, почему все мрачного так не любят, не заставило себя ждать. Я сразу и не понял, что он такое делает. Снова кинулся в бой, но меня пробрало, замутило, по ушам ударило, страх навалился. «Звуковое воздействие», — подсказал Гэтсу. «Звуковое — это что-то новенькое. Из-за этого воздействия я пропустил парочку ударов, довольно болезненных, не сокрушающих, но тут скорее мрачный сдерживался, лишь обозначил, что достал меня. А если так, я тоже решил его подловить и, когда он сунулся, разом мощный поток молний выпустил. У него была защита, разумеется, которая и приняла удар на себя. Но защиту я эту видел и бил так, чтобы пробить. Отвлек достаточно, чтобы превратиться в молнию, возникнуть за спиной и пнуть под колено. Добивать не стал, отскочил, дал мрачному пару секунд, чтобы подняться. Ну и от разрядов, от которых его потряхивало, тоже дал избавиться. Он это интересным образом сделал. Темную энергию задействовал и поглотил молнии. А дальше пошел очередной обмен ударами, на этот раз с применением способностей. В конечном счете мы дошли и до духовых техник. Он задействовал что-то темное, что я раньше уже видел. Я же выпустил силу духа. После чего драться стало куда веселее. По пиву, предложил мрачный, тяжело дыша, когда мы закончили. А давай, согласился я. Только сначала помыться загляну. К вечеру подходи в общий зал, посидим. Хорошо, на том и договорились. Поединок оставил у меня смешанные чувства. Мрачный ушел, я к своим вернулся, вместе в цитадель отправились. По пути поделился своими впечатлениями. По правде говоря, я так и не понял, кто из нас двоих сильнее. Гэцу, конечно же, пренебрежительно отозвался о духовных практиках Мордора. Я же отнесся с куда большим уважением, чем волк. Если сравнивать мрачного и Люция, то ярость была подобна лезвию меча, которая движется к тебе с целью убить. Здесь же было что-то совсем другое. Я затруднялся описать, что именно. Но эта штука вроде бы пыталась воздействовать на мои эмоции. Не получилось, потому что меня защищал доспех духа. Поэтому в полной мере свою силу мрачный не реализовал. Ну да это и не серьезный бой был. Так, познакомились. Не подрались, а именно познакомились. Мол, смотри, как я могу. А если говорить без прикрас, то мрачный мне что-то типа теста устроил. Соответствую ли я высоким стандартам и есть ли смысл со мной общаться? Если не забывать, что наш отряд тут всего пару недель, ранг у нас низкий, то есть мы никто и звать нас никак, в то время как сам мрачный, уважаемый человек, вверху местного рейтинга, имеет звание мастера и является серьезным бойцом, то вполне нормальный подход. Нет ничего удивительно, что не хочется общаться с теми, кто слабее, с теми, кто сильнее, наоборот, хочется, но попробую их еще заинтересовать. А вот если кого-то равного встретил, при этом вы оба сильны, тут да, перспективное знакомство, как говорится. В общем, как и сказал, поединок оставил смешанные чувства. Готовился драться с Кирком, но он мгновенно слился. Подрался с мрачным, но ни он, ни я свой потенциал не раскрыли. Но и того, что Мордор показал, достаточно, чтобы поставить его вровень с легендарной троицей, то есть Такином, Люцием и Грозой. Забавно, забавно. Он силен, а всего лишь мастер. Либо недавно в Ордене, либо всякие грандмастера, настоящее чудовище. Как вам? Спросил я у своих, желая услышать и чужое мнение. Мрачный-то сразу ушел. Кирк за ним увязался. Остальные зрители тоже потопали. А я к своим направился. Познавательно, ответила Калия. Теперь стало понятно, чего Тамара на него взъелась. Ничего я не взъелась, возмутилась Ситкартка. Рожа у него противная. Насчет рожи не скажу, но мрачный явно с тьмой дружит. Калия глянула на меня и бровь приподняла. Этот жест относился не к тому, что сказала, а к тому, о чем умолчала. Я кивнул, давая понять, что лишнего говорить не стоит. Нас ведь слушать могут. Уверен, тот, кто управляет звуком, на расстоянии легко подслушает. Поэтому про духов и прочее лучше молчать. Аура страха, вывод на эмоции, управление звуком, тьма, темная аура, перечислила девушка. Мы вначале просто не заметили, но этот мрачный негативно на окружающих действует. А я-то думала, чего его все сторонятся. Так дело не только в роже, спросил Шупа. И тут же его взгляд в себя ушел. Дух ему что-то ответил. Калия, точнее, ее дух, права, влез Гэцу. Этот мрачный давит на окружающих. Но в вас развит дух, что работает как защита. Поэтому и не заметили ничего такого. Тамара в этом вопросе послабее, поэтому у нее инстинкты сработали. На страх ответила бессознательной агрессией. А как, так это мрачный сам виноват, а не Ситкартка дурная у нас, дурная или нет, уж сам решай. Но то, что мелкой развиваться и развиваться, факт. Дух у нее тоже молодой, не так хорошо учит. Не так хорошо учит, как великий Гэцу. Именно, ха-ха. Воскликнул волк, шутки шутками, но надо подумать, как от подобного защищаться, подумал я, включу это в твои тренировки, ничего сложного, у Гэцу все ничего сложного, интересного мы человека встретили, получается, необычный набор способностей, и ведь не все показал, в этом я уверен,